«Это не совсем портал», — покачал головой Юринай. «Это скорее способ быстрого перемещения в каменной кладке. С деревом этот фокус уже не пройдет». Парень положил перед высоким худощавым парнем амулет в виде обточенного куска розового гранита. Нажав на два выступа, он заставил его разъединиться на две половины. «Вот эту половину она прикладывает к стене своей комнаты, а вот эту ты прикладываешь к стене женского крыла общежития. А силу вливать надо?» «Нет, силу вливать только после того, как ты прошел, закрыл проход и соединил две половинки артефакта. Понятно?» «Понятно», — кивнул студент со знаками подмастерья воды на мантии. «Сколько с меня?» «Нисколько», — со мной рассчиталась Эльза. Заметив, как исказилось лицо парня, он добавил: «За этот артефакт я взял 10 золотом». Парень успокоился и уже собрался уходить, но замялся в нерешительности. «Ну?» — спросил Юринай, видя, что собеседник все никак не решится. «В университете слухи ходят. Ну, ты знаешь». «Нет, некогда интересоваться», — пожал плечами начинающий артефактор. «Ты и правда встречался с Эльзой?» «Нет, и никогда не собирался». «Но ты же ездил по приглашению к ним в рот и...» «Я туда ездил, потому что твоя возлюбленная очень хотела подразнить своих родителей безродным женихом». Вздохнул Юрина и, вспомнив свои занятия в архиве, добавил. «А родители, видимо, тоже использовали дочурку». «То есть между вами никогда и ничего не было», — отрезал Юринай. Видя, что у него не собираются срываться, парень осторожно задал еще один вопрос. «Слушай, а правду говорят, что ты неуязвимость от магии придумал?» Юринай посмотрел на него как на дурачка, после чего спросил. «Ты идиот? Как можно быть неуязвимым для магии? Как тебе это в голову пришло?» «Ну, все же видели, как тебя не брал огонь». Юринай обреченно махнул рукой и раздраженно буркнул. «Свейн, правильно? Знаешь что? Иди-ка ты, пока есть на чем, отсюда». Парень сделал вид, что обиделся, и вышел из каморки, в которой Юринай заканчивал нанесение последних рун на другом артефакте. «Понапридумывай чушь», — произнес он вслед закрывшейся двери. «Как это вообще? Невосприимчив к магии. Может, они и в воде будут невосприимчивы? И пить не надо, и в туалет ходить». Юринай сгреб мешок, который готовил не одну неделю, и пристально его оглядел. «Надо бы его постирать», — заметил он, сморщившись от рыбной вони. После этого он свернул его и подошел к шкафчику, в который складывал свои заготовки. Он демонстративно, чтобы все видели, осмотрел мешок и сложил его внутрь. Потом поковырялся и достал еще один точно такой же и спрятал под мантию. После этого он устало вздохнул, попрощался с однокурсниками и отправился к Сарту. Буйного мага земли он обнаружил возле столовой. Там он зализывал раны при помощи подмастерья с целительского факультета. Низкорослая девочка с непропорционально широкими бедрами щебетала вокруг его друга, вылечивая ожоги на его теле. «Кто на этот раз?» — спросил Юринай, глядя на Сарта. «Огневик, чтобы его!» — запыхтел Сарт. «В столовой засранец этакий от меня увернулся!» «В смысле?» «Да я этого Гарбуса вторую неделю выслеживал. Хотел с ним сойтись на арене. Говорят, в его роду техника есть одна, пламя бездны называется. Они с ее помощью камни как масло могут резать». «А при чем тут столовая?» «Так он с подносом шел, а я ему навстречу. Ну, я его плечом хотел толкнуть, чтобы повод на арену вызвать был. А этот урод взял и увернулся, а я лицом в пол. И, ну, я вскочил, схватил поднос у него и...» «Можешь не продолжать», — вздохнул Юринай. «Нет, ты послушай», — скривился Сарт от попытки встать, после чего с блеском в глазах заявил. «Хрен на это, пламя бездны. Этот парень знает толк в кулачном бою». «Так он тебя на кулаках уделал?» «Нет, он вложил в кулаки пламя, но дело не в этом. У парня поставленный удар. Его точно кто-то учил. Надо выманить его на еще один бой». «Ты неисправим», — покачал головой друг. «И вообще, ты долго собрался рассиживаться? Я вообще-то не просто так тебя искал». «А зачем?» — с подозрением спросил маг земли. «Затем, что мне нужен собутыльник», — произнес начинающий артефактор. На Юринае тут же уставилось две пары удивленных глаз. «Ты сейчас пошутил?» — уточнила девушка-лекарь. «Ты заболел?» «Нет, я закончил проект и собираюсь как следует это отметить», — заявил Юринай. «Ты со мной?» «Чтобы я пропустил пьянку, которую организовывает трезвенник?» — удивленно пробормотал Сарт. «Да ни за что!»